Его сведениям Сталин привык верить. Это польский еврей, родившийся в старой России, настоящая фамилия у него была еврейская. Не записал я ее по вполне понятным причинам, а потом забыл. Однако на Западе этот агент известен. После войны он ехал в Израиль, там жил, давая интервью. Так вот, этот человек был очень хорошо законспирирован, имел связи в правительственных кругах нескольких стран и всей душой ненавидел фашизм. Он мог бы работать и на нас, но против нас работать тогда был не способен, так как считал Советский Союз основным противником гитлеризма. Коль скоро я упомянул об этом агенте, нельзя не сказать в связи с ним об известном писателе Илье Григорьевиче Эренбурге. Из воспоминаний Эренбурга известно, что сам товарищ Сталин звонил ему по телефону, помогал продвинуть в печать роман. С чего бы это? Сталин звонил далеко не всем писателям, тем более не занимавшим руководящих постов. Хватало у Иосифа Виссарионовича других дел и забот. Или Сталин считал Эренбурга великим писателем? Отнюдь. Его литературные способности, особенно до войны, расценивал довольно скромно. Еще подробности. Многие друзья Эренбурга были арестованы, погибли в лагерях. Назовем хотя бы такие популярные фамилии, как Бабель, Кольцов, Мерхольд. А их приятель Илья Григорьевич, как ни в чем не бывало, разъезжал по белу свету, писал об Испании, жил во Франции, без особых трудов пересекал границы, возвращаясь в Союз. Надо понять вот что. Сорвав замыслы по созданию в России государства под управлением сионистов, этакой земли обетованной, центра притяжения всей диаспоры, ликвидировав конкуренцию Троцкого и его соратников, Иосиф Виссарионович вовсе не намеревался проводить политику преследования евреев по национальному признаку, как поступил Гитлер. В Советском Союзе не выделяли евреев из числа других народов, они имели равные со всеми права и обязанности. Это была единственно верная политика, тем более, что Сталин хорошо понимал могущество всемирной сионистской империи, не имевшей названия и границ, но захватившей ключевые позиции в экономике, а следовательно и в политике Англии, Соединенных Штатов и некоторых других стран. В борьбе с фашизмом сионистская империя была для нас самым надежным союзником. Гитлер имел своей целью полное истребление евреев. Это была реальная угроза, и тот, кто противостоял фашизму, автоматически пользовался всесторонней поддержкой сионистского мира. С этим нельзя было не считаться. Сионисты задавали тон всему Западу. Не имея официальных каналов связи с этой необычной империей, Иосиф Виссарионович возлагал особые надежды на Эренбурга, прекрасно разбиравшегося в ситуации. Знакомства Ильи Григорьевича с сионистами были обширны, многообразны. Возможность поддерживать старые связи и заводить новые ему представлялась. То, о чем правительство не могло говорить во всеуслышание, Сталин или кто-то другой по его поручению доводил до сведения Эренбурга. Можно было не сомневаться, что поднятая проблема или просьба в ближайшее время будет обсуждена в высших сионистских кругах. Этой линией связи Сталин пользовался лишь в особых случаях, но заботился о том, чтобы канал всегда был готов к действию. Составив один раз представление о человеке, даже заочное, даже самое субъективное, Иосиф Виссарионович, как я говорил, мнение своего не менял, а если и менял, то с очень большим трудом. Такой он был в этом отношении консерватор. А Эренбург попал в поле его зрения давно, в хорошую минуту стал для Иосифа Виссарионовича одним из тех людей,